Глава 7. Залетаю домой, разуваюсь и первым делом мчу на кухню за холодной водой. Мама сегодня работает, поэтому в доме стоит тишина, а в воздухе не витает вкусный запах еды. Сейчас переоденусь, приму душ, проверю мелкого и приготовлю ужин. А то этот либо голодный сидел, либо доширак ел. Вдоволь напившись, бегу в свою комнату. Благо, квартира у нас трехкомнатная. Каждый может уединиться, и я даже могу поспать без лифчика. Не свое жилье, съемное, но это лучше, чем быть в одной комнате с братом, который только и делает, что смотрит порно по ночам. И это в 16 лет. Пролетаю мимо ванны и резко торможу, когда вижу в приоткрытую дверь мелкого. Стоит перед зеркалом, оттянув трусы. Шарится в них рукой, да так сосредоточенно, что аж язык высунул. Вместо того, чтобы молча пройти мимо и сделать вид, что ничего не было, вспоминаю, что я сестра, а не понимающая мать, и громко восклицаю. «Ясно, чем ты дома занимаешься, когда из школы приходишь». Он пугается, резко поднимает голову и матерится. «За словами следи», — кидаю ему. А он достает из трусов руку с бритвой, испуганно кидает ее в раковину и бежит к двери. Закрывается, но высовывает голову, испуганный и в то же время злой. Его агрессия — типичная реакция на смущение. «Ты офигела так врываться?» «Я мимо шла. Тогда могла бы и громче домой прийти. Это не то, о чем ты подумала». «Да нет, то...» — хмыкаю. «Ты брился. Зачем только...» 16 мальчики об этом не думают. «Ты ж ходишь на свой шугаринг». «Так мне по возрасту положено», — кидаю с вызовом. Тут же хватаюсь за дверь на случай, если он захлопнет ее перед моим носом. А последнее слово всегда за мной. «Ты чего фигнёй маешься?» Решаю все же вникнуть в проблему брата. «Что это он решил побриться? Да еще там!» «Не фигнёй!» — бурчит. «Комплексы, что ли?» «Да нет!» — отвечает вяло и даже обиженно. Открывает дверь, в одних трусах шагает до зала. «Я вчера с девочкой был. У меня глаза на лоб лезут. Мой брат потерял девственность в 16, а я в 22. И в один день, твою мать. Нет, семейным праздником мы это делать не будем, но что за черт?» «Да ну нафиг!» — шепчу. «У нас ничего не вышло». Опять под нас пыхтит обиженно. Она внезапно уснула. Прыскаю от смеха, а потом чуть не бью себя по лбу. Я вот вообще свой первый раз не помню. Может, вообще отрубилась сама, а мужик все сам сделал. Да. Ага. Киваю, анализируя ситуацию. А зачем ты сегодня брился, если все должно было произойти вчера? Ну... Сводит брови на переносице, нахмурившись. Мы перед этим разговаривали, там, что да как. Она спросила про мою волосатость, и... Мне кажется, она, ну... Сделала вид, что спит, чтобы со мной не... Капец. Все, что могу выдать. У него страсти кипят похлеще, чем у меня. Я только вон мужиков на деньги развожу. На работу хожу и с подружками гуляю, а там... О, кстати, надо скинуть денег в фонд. Сегодня Илья перечислил. Или не Илья, не помню уже. Запоминала бы каждое имя, свое бы позабыла. Ты только маме не говори. Умоляюще смотрит на меня брат. А я деловито откидываюсь на спинку дивана, забрасываю ногу на ногу. «А что мне за это будет?» «Посуду буду мыть каждый день на протяжении месяца». «О-о-о!» — восторженно тяну, все еще пребывая в шоке. «День, мать его, открытий!» Радует, что братец мой девственник. А то я начала комплексовать. И чтобы мелкий не спешил, опускаю ладонь на его плечо и поддерживаю. «Не торопись, успеешь еще». «Ой, все!» Засмеявшись, встаю с дивана и следую своему первоначальному плану. Моюсь, готовлю ужин, встречаю маму с работы. Затем переодеваюсь в любимую пижамку, укладываюсь в кровать и смотрю в потолок. Уснуть просто так невозможно, особенно после сегодняшнего дня. Поворачиваюсь на бок, обнимаю своего Мишку и ищу в нем поддержку. Грустно как-то становится. Боялась напороться на какого-нибудь извращенца-насильника, а по итогу вообще сама на мужика какого-то запрыгнула. Еще и парик у него оставила. Он меня без него видел, мои кудряшки. Надеюсь, у меня внешность не запоминающаяся. Эх, жизнь отстой. Прикрываю глаза, но отвлекаюсь на трель уведомления. Звук у меня настроен только на одного человека. Проверяю телефон, время и недоумеваю. Что Бестужеву понадобилось в полночь? Набираю его номер. «Здравствуйте, что-то случилось?» «Забыли фирму презервативов?» Весело спрашиваю. Не знаю, почему так говорю собственным боссом, но это похоже на флирт, который у меня в крови с тех самых пор, как я ввязалась в свои авантюры. И хоть я ни на что не рассчитываю, но мне нравится. Наши перепалки, наши споры. Да у меня лучший босс на свете, который будет только счастлив, если я приду на работу в мини-юбке. И он не будет лапать меня, а начнет только шутить на эту тему. У меня к тебе серьезный разговор. Приезжай. Сейчас? Боже, где я накосячила? Да. И, кстати, фирму я забыл. Купи и привези мне. Жду. И отключается. В недоумении смотрю в потолок. Это что, шутка такая? Хмурюсь, еще раз поглядываю на дисплей. А там сообщение. Пошевелись, а то уволю. В голове множество вопросов. Во-первых, тема разговора. А во-вторых, он что, попросил меня купить ему презервативы?